«Ваше высочество, англичане, много, боюсь, что вся эскадра не Эпира. Быстро они». Глава 13. С тех пор, как на кораблях стали ставить паровые машины, дым, выходящий из их труб, стал неотъемлемым спутником больших эскадр, и судя по задымленности отряд русских был очень большим. Что еще более печально, помимо уже знакомых британцам канонерок и фрегатов, имелись и линейные корабли. Правда, дымили из них только два, но даже не это стало самым большим сюрпризом. Чуть в стороне от главных сил темнели силуэты шести паровых корветов. «Русские не теряли времени даром, сэр», — почтительно доложил адмиралу верный адъютант Патрик Фергюсон, указывая на корабли противника. «Нам поступали сведения об их строительстве. Видимо, принц Константин стал чувствовать себя уверенней, раз решился бросить их в бой. Вы думаете, мне это неизвестно?» — ядовито усмехнулся Неипир, но против обыкновения не стал развивать свою мысль. Отправив накануне приказ Пламриджу возвращаться, он вдруг понял, что драгон может не успеть, и тогда, чего доброго, сам станет легкой добычей для хитрого, как тысяча чертей разом, русского генерал-адмирала, и потому решил немедленно связаться с Парсивальдишином. Как и следовало ожидать, проклятый лягушатник уклонился от похода Каба, мотивировав это необходимостью подготовки к высадке десанта для предстоящего штурма крепости. Да к тому же еще и позволил себе недостойные намеки по поводу действий англичан против, как он выразился, мирных финских городов. В другое время сэр Чарльз наверняка сумел бы дать достойный ответ взорвавшемуся французику, но сегодня ему было не до того. Требовалось срочно идти на помощь подчиненному. Хотя, кто знает, если удастся подловить русский караван на переходе, британцы без труда разгонят и переломают орды проклятых канонерок, сумевших устроить такие неприятности королевскому флоту. Так что пусть подданные очередного Наполеона занимаются своим делом, а англичане будут делать свое. Увы, не удалось. Главные силы русских успели прорваться в архипелаговое море и теперь их оттуда ничем не выкурить. А прикрывающие арьергард линкоры не такая уж легкая добыча. Тем более, что их вполне могут поддержать эти ужасные константиновки, которые так и шныряют вокруг своих более крупных собратьев. С другой стороны, а когда еще представится такая возможность? Даже сейчас, взяв с собой только паровые корабли, он имел подавляющее преимущество над отрядом принца Константина. Два линейных корабля специальной постройки «Дюк Веллингтон» и «Сен-Жан-де-Акр». Первый нес 131 пушку, а второй 101. Два 60 пушечных блокши «Блейхем» и «Аякс», да винтовой фрегат «Рогант». Русские же корабли, согласно справочникам, были 76 пушечные. Вот только у них большинство орудий 24-фунтового калибра и лишь на Гандеке имелось всего по 4,68-фунтовки. В то время как на кораблях британцев большая часть артиллерии 32-фунтовая, да еще по 2 десятка 8-дюймовок 17, от обычных 68-фунтовых орудий 8-дюймовые отличались меньшим весом, 65 центнеров вместо 95, более коротким стволом и тем, что предназначались для стрельбы только бомбами. На артиллерийских палубах, вперед, решился Неипир. «Вы собираетесь атаковать?» — ахнул адъютант. «Ну что вы, мистер Фергюсон, я прибыл сюда только чтобы засвидетельствовать русскому принцу свое почтение. А как же мины?» — глухо спросил капитан корабля Гордон. «Вы всерьез думаете, что русские успели их выставить?» «Сказать по правде, сэр, я вовсе не знаю, что ждать от этих варваров. Да что с вами такое? Черт возьми, впервые за всю эту проклятую кампанию мы видим перед собой врага, готового принять бой. Так давайте не будем их разочаровывать. Вперед, экселленс!» — неожиданно воскликнул Фергюсон. «Русские корветы дали ход. Может, послать за ними легкие силы?» «Наши легкие силы, Патрик», — с горечью заметил адмирал, — «сейчас, скорее всего, на дне. Но ведь они уйдут. А если мы за ними погонимся, московиты успеют завести свои лоханки на внутренний рейд и выставят вокруг мины, и тогда их никакой дьявол отсюда не выкурит. Мистер Гордон, вы разве не слышали приказ?» «Получив известие о появлении вражеской эскадры, я вдруг понял, что подставился. Может быть, впервые за всю войну, будь у нас чуть больше времени, мы успели бы отгородиться минами и прикрыть подходы к батареям на островах, но пока ничего этого нет, а англичане тут как тут. Наши же пароходы с припасами все еще продолжали втягиваться в узкий пролив, под прикрытием линейных кораблей Мафета, и сейчас Нейпир сполна рассчитается за все свои неудачи. Хуже всего, что мы не успели завести за острова корветы. Если линейные корабли еще как-то могут постоять за себя, то наши легкие силы в схватке просто обречены. Правда, еще перед выходом из Кронштадта мы с Истоминым и остальными командирами успели обсудить такой сценарий. «Господа», — сказал я тогда, — «запомните хорошенько, ваша главная задача в предстоящей кампании — удар по вражеским коммуникациям. И если случится так, что мы встретим главные силы союзников, вы должны дать полный ход и вырваться в открытое море, затем пройти датскими проливами и нанести удар по английской и французской торговле, и оставить ваше высочество без поддержки в сражении, именно. Но, у каждого из вас есть запечатанный конверт, в котором описаны инструкции как раз на подобный случай. Помимо всего прочего, там имеется моя подпись и личная печать. Случись что со мной, этот документ послужит вам оправданием. Пятно с чести чернилами не смывается», — покачал головой Истомин. Блаженный, положивший душу свою за другие своя, немного переиначил слова священного писания. «Вам предстоит решить участь этой войны. Но как? У Англии большой флот, а у Франции армия, и мы никак не можем дотянуться ни до той, ни до другой. Единственное их слабое место – это кошелек. Именно вам предстоит нанести по нему удар. Но сейчас нет времени предаваться воспоминаниям. Мое место сейчас там, а мне даже не на чем выйти в море». Состояние Рюрика после схватки с леопардом оставляло желать лучшего, как, впрочем, и захваченного нами трофея. Но даже будь они в полной исправности, пробиться на внешний рейд в этой толчее не представлялось возможным, разве что через северный проход. И тут мой взгляд упал на непонятно как оказавшуюся среди транспортов канонерку константиновского типа. «Это ведь балагур?» «Так точно-с», — отозвался кто-то из офицеров. «Прикажите подать шлюпку». «Слушаюсь». «Куда же вы, ваше императорское высочество?» — изумился командовавший местным гарнизоном престарелый генерал-лейтенант Дершау. «А как же обед в вашу честь?» «В другой раз, монженераль», — с трудом удержавшись от грубости, ответил я, направляясь к Гичке. «Неужели вы собираетесь перейти на такой маленький корабль?» — осторожно спросил, казалось бы, привыкший к моим закидонам Лисянский. «Рюрика с трофеем отправить на ремонт, не обращая внимания на расспросы», — продолжил раздавать распоряжения. «Транспорт разгружать, передать на Грету, пусть готовится к установке мин сразу, как последний борт зайдет в пролив. Морскую пехоту на острова, пусть занимают позиции, строят батареи. Не успеют, конечно, но, если англичане попробуют прорваться, пусть просто отстреливают всех, кто окажется на верхней палубе. В первую голову, конечно, офицеров. Но ведь, Платон Юрьевич, не вздумай сказать, будто считаешь это бесчестным, иначе я в тебе совсем разочаруюсь». «Я не о том», — смешался адъютант. «Просто, неужели вы допускаете, что Нейпир решится на такую дерзость?» «Непременно решится, особенно, если не выстоим», — хмуро буркнул я, занимая место в Гичке. «Ваше высочество, я с вами», — сиганул вслед за нами, как сайгак, Рогов. Вид у денщика при этом был до нельзя воинственным. На поясе абордажный тесак в ножнах и такой же, как у меня, кольт. За спиной шарпс и котомка с какими-то припасами. Если бы не целая нога, так вылитый Джон Сильвер. «Тише ты», — рыкнул на матроса адъютант. «Не то потопишь, чего доброго». «Никак нет, ваше благородие», — с удивительной смесью дерзости и подобострастия отвечал тот. «Мы ж не просто так, а с понятием. На канонерской лодке нас встречал прописавшийся на ее мостике после ранения командира мичман Тыртов. Здравия желаю вашему императорскому высочеству на вверенном мне корабле». «Знаю, Сережа, знаю. А сейчас на всех парах в Рунсала-Зунд, пока его наши транспорты не забили». Стоило балагуру на всех парах обойти островок, как перед нами развернулось эпическое полотно морской баталии. Первый доклад, как и следовало ожидать, оказался не совсем точен. Нейпир не стал брать все свои корабли, ограничившись только паровыми. Впрочем, нам и этого хватит с избытком. Дорвавшийся наконец до наших главных сил британский адмирал подвинул свои корабли к нашим. Дюк Веллингтон к Выборгу, а Сен-Жан де Акр к Константину. И Эзекия за ними видно не было, но ясно, что ему тоже приходится туго, ведь против него встали сразу два блокшипа. Четверо против трех. Расчет британцев понятен. Пользуясь преимуществом в количестве и калибре пушек, задавить подставившегося противника. Вот только состав артиллерии наших кораблей перед походом немного изменился. Поначалу я хотел полностью перевооружить винтовые линкоры пушками Баумгарта, но с одной стороны, у нас столько просто не было, а с другой, пришедшие в ужас инженеры стали говорить о перегрузе и возможной потере остойчивости, после чего в конце концов убедили. В общем, окончательный вариант выглядел так: 26-68 фунтовых пушек, 14-60 фунтовых, 32-24 фунтовых коронады и 4 двухпудовые бомбические пушки. Так что легкой добычей они не были даже для 100 пушечников. Судя по канонаде, оказавшийся лицом к лицу с превосходящими силами противника, Мафет не оплошал и, став на якорь, дрался как черт. Так почему бы ему не помочь? К этому времени мой флаг над Балагуром заметили на большинстве остальных константиновок, после чего все поспешили присоединиться. Отряд из 8 моих маленьких кораблей – это, как ни крути, ровно столько же новейших крупнокалиберных орудий, да еще и за броней. Жалко будет упустить возможность поучаствовать в схватке. Повинуясь взвившемуся на единственной мачте сигналу, канонерки двинулись вперед и скоро оказались перед носом вражеского линкора. Нейпир, очевидно, решил, что маневрировать на изобиловавших мелями местных водах небезопасно, и потому тоже встал на якорь перед противником. Положившись на мощь артиллерии, англичане развили максимально возможный огонь, но, к их удивлению, противник никак не желал уступать. Более того, его ответная стрельба оказалась весьма точной, да к тому же чрезвычайно действенной, чего никак нельзя было ожидать от слабых 24-фунтовых пушек. А уж когда к ним присоединились канонерские лодки, нахально обошедшие стоящего на якорях дюка и принявшиеся долбить ему по носу с короткой дистанции в 2 кабельтовых, британцам стало и вовсе не по себе. Что самое неприятное, отвечать могучий корабль мог только из 2 погонных 32-фунтовых орудий на верхней палубе. «Экселленс, позвольте дать ход», — обратился к адмиралу командир флагмана. «Какого черта, мистер Гордон?» — удивился Нейпир. «Разве вы не видите, что мы пристрелялись?» «Не только мы, сэр», — буквально прорычал шотландец. «Русские канонерки тоже сумели это сделать. Эти блохи, да, сэр, очень больно кусаются, сэр. Они попадают через раз. Уже появились 2 пробоины у ватерлинии. Неужели вы не замечаете, что дюк получил крен? Еще немного, и наш бак станет похож на головку проеденного мышами сыра. Я не могу допустить гибели корабля. Нет, мы останемся на месте и продолжим бой», — отказался адмирал. «Но передайте приказ на Эррагант, пусть он разгонит эту шваль». «Сэр Чарльз», — воскликнул Фергюсон, — «на одной из канонерок вымпел генерал-адмирала». «Что? Не может быть». «Что ж, немного подумав», — ответил Нейпир, — «это делает ему честь. Однако даже из-за него я не стану ломать строй. Пусть с ними разберется Елвертон, все равно он ничем не занят». Повинуясь приказу адмирала, винтовой фрегат «Эррагант», успевший лишь несколько раз выстрелить в сторону Иезекииля, вышел из линии и скоро обрезал нос своему флагману, прикрыв его от огня назойливых канонерок, после чего пошел прямо на них, рассчитывая перетопить их одну за другой. Таблица паровых кораблей из состава Балтийской эскадры вице-адмирала Нейпира. Прим. ВЛК, винтовой линейный корабль. ВБШ, винтовой блокшип. ВФР, винтовой фрегат. КФР, колесный фрегат. КШЛ, колесный шлюп. Глава 14. Тем временем, фон Шанц закончил заводить на внутренний рейд оба пароходы с припасами и обнаружил мое отсутствие. Выругавшись разом на шведском, финском и русском языках, адмирал поспешил перейти на Марию и понесся на выручку. Вслед за ним потянулись полкан, доблестный с гремящим и наименее пострадавшие в прошедшем бою Элов и Бульдог. Первое, что он увидел, выйдя из пролива, как на канонерскую лодку под флагом великого князя надвигается целый фрегат. «Скорее, иначе нам всем не сдобровать», — заорал он, сообразив, что происходит. «У винтового фрегата нет бортовых колес, которые мешают установке пушек, а стало быть, по определению больше пушек. Однако сражаться одному против 5 все равно как-то неуютно, и англичане разом сбавили пыл. К тому же проклятые канонерки продолжали крутиться подле, непрерывно посылая свои гостинцы в сторону противника, а случавшиеся время от времени попадания заставляли уважать этих мелких, но весьма зубастых хищников. Так что на рожон британцы лезть не захотели. Увидев, как на нас несется громадина Эрроганта, я, грешным делом, подумал, что все приключения в прошлом окончены. Но, как видно, у судьбы еще имелись на меня планы. Подоспевший на фрегатах фон Шанц прикрыл нас, позволив отойти почти без потерь. Несмотря на ожесточение схватки, Убитых на Балагуре не было, только трое раненых деревянными осколками, после попадания вражеского ядра в фальшборт. Все же, какой бы примитивной ни была броневая защита этих лодок, от обстрела с носовых углов она защищала. Судя по всему, наш обоз успел забраться внутрь, пора позаботиться об остальных. Винтовые линкоры держались неплохо, а вот бедняга Эзекиэль горел. Время от времени с него еще доносились выстрелы, но всем было понятно, это агония. Пара блокшипов без труда заняли удобную позицию и, по сути, расстреливали парусный корабль. Его командир Бровцин, видя, что дело плохо, приказал рубить якоря, вывалился из строя и, подняв часть парусов, повел пылающий линейный корабль к ближайшему острову, намереваясь выброситься на берег. Противники не отставали, продолжая упорно расстреливать уже не оказывающие сопротивления Эзекиэль. «Просигналь Тимофету, чтобы фрегаты и Выборг с Константином заходили на рейд», — глухо приказал я. Что ж, последний акт сыгранной сегодня пьесы оказался вовсе не таким удачным, как вступление, так что придется отступать. «А если противник пойдет за ними?» — вопросительно посмотрел на меня Тертов. «Пусть только попробует», — скривился я, не чувствуя при этом никакой уверенности. «Старик Неипир сегодня в ударе, и черт знает, что придет ему в голову. Может и полезть, если решит, что с нашими главными силами покончено. Корабли у него еще есть. Помимо винтового эроганта мы видели еще один фрегат и тройку колесных шлюпов. Может и рискнуть». Получив сигнал, Мафет тут же приказал обрубить канат и повел Выборг к проходу. За ним поспешил Константин. Выглядели они оба, прямо скажем, неважно, но это не беда. Не каждый день случаются сражения. Замыкали колонну фрегаты, а вот Неипир их преследовать не торопился, да и не мог, даже если бы захотел. Русские бомбы нанесли его флагману очень серьезные повреждения, и все силы экипажа сейчас были направлены на борьбу за живучесть Дюка Веллингтона. Жаль, я этого тогда не знал, хотя и заметил небольшой дифферент на носу британского флагмана. Кроме того, стоило линейным кораблям втянуться в пролив, как с кормы выскочившего через северный фарватер небольшого парохода начали скидывать какие-то странные формы конусы. Англичане не могли знать, что это так и не принятые на вооружение мины Набеля. Но после подрыва перед фортами Кронштадта Эдинбурга к любым действиям подобного рода относились крайне настороженно. Поэтому сначала на разведку отправился колесный шлюп Хикла. Немного повертевшись рядом с проходом, он все-таки коснулся бортом одной из мин. Раздавшийся после этого взрыв не смог нанести британскому кораблю серьезных повреждений, но все равно так напугал, что его капитан немедленно поспешил отойти назад. Впрочем, обо всем этом мне доложили после, когда канонерки ушли в мелководный пролив между Большой Землей и островом Рунсала. «А как же там будем ходить мы?» – удивился Тыртов. «Да так и будем», – ухмыльнулся я. «Там пороху только напугать. К тому же мины плавающие, выловим. А завтра начнем ставить настоящие. А если англичане завтра снова полезут, если Неипир немедленно не уберется прочь, его ожидает веселая ночь», — усмехнулся я, после чего мне в голову пришла одна идея. «Платон Юрьевич», — спросил у адъютанта, — «а ты не хочешь еще раз сыграть роль парламентера, несмотря на то, что недавняя стычка с русскими закончилась в его пользу?» Адмирал Неипир вовсе не чувствовал себя победителем, поскольку перед этим принц Константин практически наверняка уничтожил отряд Пламриджа. По сути, генерал-адмирал разменял старый парусный линкор на четверку паровых фрегатов и шлюп. Еще пара таких побед, и у Англии не будет флота. Да, винтовые корабли московитов повреждены, причем куда сильнее британских, но их рано или поздно починит. Что гораздо хуже, их проклятые канонерки целы, и теперь ему следовало незамедлительно принимать решение. А пока его корабли стояли в двух милях от островка Витаскари, держа под контролем выход из гавани Аба, шлюпы и фрегаты прикрывали остальные выходы, точнее те, которые были известны. Но кто знает, сколько их на самом деле. Возможно, именно сейчас проклятые русские готовят свои адские машины, чтобы еще раз устроить англичанам погром. А он к ним пройти не может, потому что они уже поставили мины, хотя все шпионы в один голос утверждали, что для этого требуется не менее суток. Мерзкие ублюдки. «Прошу прощения, сэр», — отвлек его от тягостной раздумий неприятно радостный голос Фергюссона. «Что там еще, Патрик?» Драйвер командира Кокрейна вышел к эскадре. «Но, черт возьми как, я бы и сам не поверил, если не видел своими глазами. Ко мне его, немедленно». Надо сказать, что до сего момента отношения Неипира с молодым офицером складывались не лучшим образом. Всему виной был, конечно, отец Артура, знаменитый авантюрист. Сэр Чарльз его недолюбливал и перенес свое отношение к отцу и на сына. Однако сейчас он был готов заключить его в объятия. Несмотря на определенно не самый радостный день в своей жизни, сэр Артур Окленд Леопольд Педро, такое витиеватое имя дал своему младшему отпрыску лорд Кокрин, явился на борт Дюка Веллингтона разодетый как на прием в Букингемский дворец. «Рад видеть вас целым и невредимым, мистер Кокрин», — благосклонно кивнул молодому денди-адмирал. «Похоже, вы единственный из отряда бедняги Пламриджа, кому посчастливилось уцелеть. Рассказывайте». «Слушаюсь, сэр. Поначалу наши дела шли совсем неплохо. Мы прорвали оборону русских, утопили 3 канонерки, разбили 2 береговые батареи, высадив десант на Рунсало, сумели снять перекрывающую канал цепь. Как только летучий отряд оказался на рейде, адмирал Пламридж приказал начать бомбардировку города. Оба сильно пострадал, с вашего позволения. Мой корабль в тот момент находился в проливе и не мог принять участие в обстреле, так что всех подробностей я не видел. Но твердо могу сказать, что наблюдались многочисленные повреждения и пожары складов и городской застройки. Продолжайте. Затем пришли русские. Мой драйвер первым принял бой. В ходе завязавшейся перестрелки удалось сбить их флагману фок-мачту. Вскоре и мы получили попадание, разворотившие нам корму и лишившие возможности отбиваться. Пришлось отойти к основным силам эскадры. Затем враг начал бомбардировку через остров. По всей видимости, у них имелись корректировщики огня, потому что им довольно скоро удалось серьезно повредить Волчер. Нельзя не отметить, что противнику просто дьявольски везло сегодня. После этого сэр Джеймс приказал идти на прорыв и первым смело двинулся прямо на врага. Был тяжелый бой. Его расстреливали с 2 сторон. Я лично наблюдал, как взорвался один и был взят на абордаж Леопард. А что случилось с Волчером? Капитан Гласс приказал его сжечь. Очевидно, повреждения оказались слишком серьезны. Мне же удалось провести шлюп южным проливом мимо острова Хервинсала. Иными словами, вы бежали? Нахмурился присутствующий при разговоре командир флагмана. У меня не было иного выхода, хладнокровно отозвался Кокрин. Полагаю, мистер Гордон, поспешил вмешаться адмирал, что при сложившихся обстоятельствах отступление было более чем разумно и никак не может быть поставлено командиру в упрек. Напротив, то, что он сумел сберечь свой корабль, заслуживает поощрения. Благодарю за лестную оценку, сэр, с легким поклоном ответил молодой аристократ. Впрочем, произнес он это так, словно речь шла о пустячном деле. Будьте уверены, я не премину отдать должное вашей храбрости и распорядительности в докладе лорду Грэхэму. Что же касается судеб остальных офицеров, будем молиться, чтобы они после войны вернулись в Англию живыми. Аминь. Благодарю за рассказ, сэр Артур, и не смею больше задерживать. Прошу прощения, экселленс, но драйвер нуждается в ремонте. Понимаю вас, но отпустить сейчас не могу. Каждый вымпел на счету. Займете свое место в ордере и будете этой ночью вести патрулирование. Еще вопросы? Нет, сэр. Проводив взглядом отваливающую от борта капитанскую гичку Кокрейна, капитан Гордон, вопросительно посмотрев на адмирала, негромко и со всем почтением обратился к задумавшемуся адмиралу. Ваше превосходительство, как долго мы еще здесь задержимся? Что? Встрепенулся сэр Чарльз. Я говорю, что вряд ли разумно оставаться на ночь рядом с русскими и их проклятыми шестовыми минами. Вы знаете, я шотландец, и уж точно не трус, но у меня в жилах стынет кровь, когда вспоминаю ту проклятую ночь под Кронштадтом. Что я слышу, сэр? Хмыкнул Фергюсон, явно припомнив недавний разговор. Неужели вы предлагаете бежать? Помолчите, Патрик, оборвал его адмирал, после чего повернулся к Гордону. Что вы предлагаете? Разумно отступить, чтобы сберечь наши корабли, остался невозмутимым капитан. Простите, джентльмены, снова вмешался адъютант, кажется, у нас намечаются новые гости. Просто день приемов какой-то, кто там еще, Константин опять шлет парламентеров, показал на приближающуюся под белым флагом канонерку Фергюсон. Не нравится мне все это, нахмурился адмирал. Не было еще случая, чтобы московиты принесли нам добрую весть. Скорее всего, эти мерзавцы просто хотят разведать наши силы. Может, не стоит с ними разговаривать? Вопросительно посмотрел на командующего Гордон. Что вы предлагаете, Джордж? Ничего, сэр. Просто думаю, что пушки лучше нас справятся с беседой. Вы хотите, чтобы русские на весь свет раззвонили о нарушении обычаев войны? Нет уж, я выслушаю посланца, какую бы ужасную весть он ни принес. «Добрый день, господа!» — широко улыбнулся поднявшийся к ним на борт Лисянский. «Рад видеть вас всех в добром здравии!» «Взаимно!» — процедил адмирал. «Что вам угодно? У меня послание от его высочества. Он передает вашему превосходительству уверение в совершеннейшем почтении». Мистер Лисянский довольно бесцеремонно прервал его потерявший терпение Неипир. «Вас не затруднит выражаться менее витиевато и сразу сказать, в чем суть послания принца?» «Нисколько. Дело, собственно, очень простое и, я бы даже сказал, начинающее входить у меня в привычку. У нас имеется тело еще одного британского адмирала. Брать будете? Так значит, Пламридж погиб, увы, как, впрочем, и многие его подчиненные. Вы определенно стали для меня посланником смерти, эдаким ангелом Абаддоном во плоти. Благодарю за столь поэтическое сравнение, но я всего лишь выполняю приказ. Пусть так, каковы обстоятельства смерти контр-адмирала Пламриджа? В деталях рассказать, увы, не смогу. Но, по всей вероятности, он погиб от пули во время абордажа. Вот как, ах, да, я заметил возвращение в строй беглого драйвера. Передайте его капитану мое почтение, бегать он мастак. Что до остальных, то ваш летучий отряд разгромлен. Флагманский леопард захвачен в результате отчаянной схватки. Фрегат один погиб от взрыва. Волчер сгорел, а 16-пушечный фрегат Миджесиен спустил флаг. Кажется, никого не забыл. «По-моему, вы лжете, сэр», — выпалил не в силах более сносить снобизм проклятого русского обычно невозмутимый Фергюссон, всегда гордившийся своей выдержкой. «Корабли флота Ее Величества никогда не спускают флаги. Разве?» — одарил его самой любезной улыбкой, на какую только был способен Лисянский. «А мне почему-то помнится, что это случалось уже не единожды. Скажу более, добрая треть кораблей из личного отряда Его Высочества прежде несла флаги Соединенного Королевства. Полагаю, что в самом скором времени это соотношение изменится. Великому князю нравятся суда, построенные в вашей стране. Черт бы подрал вас вместе с вашим. Минуточку спокойствия, молодой человек. Теперь, что касается выдвинутых вами необдуманных обвинений, не знаю, как в вашем отечестве, но у нас в России принято отвечать за свои слова. Поэтому, как только окончится эта война, я буду иметь честь прислать вам картель с вызовом. Стоит ли ждать так долго, сэр? Немедленно замолчите. Вышел из захватившего его при известии о гибели Пламриджа ступора Неипир. Пока я здесь командую, никаких дуэлей с парламентерами не будет. Передайте принцу Константину мое глубочайшее почтение, а также согласие принять тело покойного адмирала. Но поскольку его высочество имеет обыкновение сочетать подобные передачи с ночными атаками, вынужден сообщить, что не смогу ожидать его здесь. О, в этом вы можете быть совершенно уверены. Ночь вашей эскадре предстоит очень увлекательная и наверняка бессонная. Полагаю, предпочтя просто пропустить колкости угрозу несносного парламентера, продолжил Неипир, вабо найдется нейтральное судно, которое сможет взять на себя доставку тела. Я же со своей стороны обещаю не чинить никаких препятствий ни ему, ни его шкиперу с командой. Уверен, что его императорское высочество сочтет ваше предложение приемлемым. Но в любом случае, мне следует немедля о нем доложить. Честь имею, господа. Что это на вас нашло, Патрик? Вопросительно посмотрел на подчиненного адмирал. Прошу прощения, сэр. Впредь подобное не повторится. Однако я более не мог терпеть унижение от этого варвара. И если уж мне придется скрестить с ним шпаги, сделаю это с удовольствием. Вы сначала доживите. Сэр, вам плохо? Нет, просто я остался совсем один. Чат с Пламриджем погибли, Карри так болен, что его того и гляди придется отправить домой на лечение. Уверен, что в Адмиралтействе скоро найдут им замену. Вот это и тревожит меня больше всего. Бог знает, кого они пришлют. Глава 15. Как и следовало ожидать, Неипир не стал ждать ночных сюрпризов и поспешил увести свои корабли подальше от Эба. Интересно, удивился бы он, если узнал, что ни на какие атаки мы в ближайшее время способны не были. Спешный переход и последовавшие за ним сражения вымотали экипажи наших маленьких канонерок, так что снимать пушки и ставить минные шесты сил просто не оставалось. Но может оно и к лучшему. Есть время подготовиться. В первую очередь нужно решить, что делать с наиболее пострадавшими в бою кораблями. Больше всех досталось, конечно же, Выборгу. 130 пушек Дюка Веллингтона превратили левый борт первого российского винтового линейного корабля в решето. В первый момент я просто поразился даже не масштабу разрушений, а тому, что он вообще сохранял плавучесть. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что все не так уж плохо. Подводная часть практически не пострадала. Машина, в общем, тоже сохранила работоспособность, хотя из-за разбитой трубы упала тяга. «Значит так», — приказал я, взвесив все про и контра, «Выборг поставить за островом Стура-Багельм целым бортом к проливу. Пусть защищает вход во внутреннюю гавань. Пушки с поврежденной стороны снять и использовать для устройства береговых батарей. Константин пострадал гораздо меньше, а потому первым отправился на ремонт. Более быстроходный, чем его собрат, корабль мог пригодиться нам в операциях против вражеского флота. Компанию ему составил мой Рюрик. Надеюсь, построенный на здешних вервях фрегат смогут починить достаточно быстро. Большего, как мне сказали, местные корабелы не потянут. Так что Элов придется восстанавливать силами экипажа, а когда дойдут руки до трофейного леопарда, знает лишь Господь. Ладно, потом разберемся, что они могут, а что нет. Что же касается Иезекииля, с ним все, ветхозаветный пророк свое отплавал. Оно бы и не страшно, поскольку с самого начала подразумевалось, что защита рейда станет для него последней боевой задачей, если бы небольшие потери. Из 600 человек экипажа почти 200 убитых или тяжело раненых, включая командира, капитана один ранга Бровцина. Легкораненых, считай, столько же, но они по большей части изъявили желание остаться в строю. В общем, корабль будем разбирать. Пушки на береговые батареи, дерево на строительство укрепления и жилья. С последним, к слову, все плохо. Покойный адмирал Пламридж, чтоб ему ни дна, ни покрышки, постарался. Добрая половина города разрушена. По большей части, конечно, порты и склады, но досталось и домам простых обывателей. Из-за этого финны до крайности злы на англичан и даже пытались расправиться с пленными. Пришлось сосредоточить их всех на острове Хервинсала и усилить охрану. По этой же причине тело покойного адмирала поспешили как можно скорее отправить к его соотечественникам. Желающий, к слову, нашелся довольно быстро. Дальний родственник и Халайнина местный судовладелец, Мика Тарвилайнин. Воспользовавшись данным ему охранным письмом, он плотно забил трюмы собственной шхуны товаром, дожидавшимся отправки в Швецию, положил сверху гроб, покрытый флагом Великобритании, и отбыл прочь. «Довезет?» – вопросительно посмотрел я на Анти. «Конечно», – протяжно отвечал мне лоцман, – «вы ведь заплатили ему хорошие деньги, а еще больше он заработает на доставке». «Да», – расплылся в хитрой улыбке Финн. «Теперь к хорошему. Нашими трофеями стали два английских фрегата, и если «Леопард» нуждается в серьезном ремонте, то «Меджесина» или «Волшебница» практически невредима. Как говорится, грех этим не воспользоваться. Основу экипажа составит уцелевшие Иезекииля. Машинную команду перекинем с «Выборга». Командиром станет достойно себя показавший в бою с британцами командир Басского дивизиона грибных канонерок капитан один ранга Акулов, и вуаля, вот вам новый корабль. Некоторое время, конечно, потребуется, чтобы личный состав овладел непривычной матчастью, но за пару недель справится. Название вот только не очень. Простые матросы язык сломают, пока выговорит. Господа офицеры будут произносить с французским проносом, который меня и без того бесит. Перевод тоже какой-то не воинственный. Хотя решено, новый фрегат будет именоваться «Чародейкой». К слову, это еще не все. Хотя «Волчер» сгорел вполне качественно и восстановлению не подлежал, машина и котлы пострадали не так уж сильно и после небольшого ремонта вполне могут быть пущены в дело. Я, грешным делом, даже вспомнил историю «Мерримака», перестроенного в Вирджинию, но потом в голове всплыло, что американский фрегат был винтовым. Жаль, всего для защиты оба возводится 8 батарей. Поскольку со строительным материалами туго, капонеры будут устроены из деревянных срубов, забитых землей и камнями. Серьезного обстрела такая конструкция не выдержит, особенно если вражеский корабль подойдет достаточно близко. Чтобы этого не случилось, перед позициями, а также на других опасных направлениях поставим мины. Правда, по большей части конструкции набеля, но среди них то там, то сям будут установлены более мощные якоби, так что если кто-то из союзников всерьез поверит в свою неуязвимость, его ждет сюрприз. Но все это случилось позже, а первой и самой главной задачей после окончания боя стало составление реляции. Доклад государю, даже если он твой отец, дело серьезное, в котором надобно соблюсти баланс. С одной стороны, надо похвалить подчиненных, дескать, каких орлов воспитало ваше царствование. С другой, не забыть воздать хвалу Господу. Потому что время такое, да и как бы мы справились без его заступничества, по совести говоря, даже не представляю. Ну и с третьей не перехвалить себя, а то уж и так слишком многие волком смотрят. К тому же Николай Павлович хоть и ценит в русских офицерах безудержную храбрость, но вот от собственного сына и по совместительству генерал-адмирала ждет все же несколько иного. А я, многогрешный, ухитрился и в бой на флагмане ввязаться, и в абордаже поучаствовать, а потом еще канонерки на рейд вывести и устроить артиллерийскую дуэль с линкором. В общем, веселился, как мог. И самое главное, мое донесение должно прийти первым, чтобы доброхоты при дворе не успели нашептать царю-батюшке лишнего. Потом, понятное дело, все равно узнает, но первое впечатление все равно останется правильным. Поэтому пришлось усадить измученного ничуть не меньше меня Лисянского скрипеть пером, а вашему покорному слуге диктовать, старательно избегая слишком уж сильных выражений. Зато присланные Трубниковым журналисты ничем себя не стесняли, и вскоре читатели по всей России узнали об очередном одолении супостатов. Газеты пестрели броскими заголовками. Русские перехитрили союзников и сумели прорваться в оба. Пиратствовавший несколько месяцев у берегов российской Финляндии летучий отряд Royal Navy уничтожен в бою. Адмирал Пламридж убит. Атака британской винтовой эскадры не привела к разгрому русского экспедиционного отряда. Британцы вынуждены были отступить. Ну и так далее. Понятно, что и число подорванных английских кораблей выросло в два раза, захваченных в три, а количество пленных увеличилось до совсем уж неприличных размеров. На этом фоне сообщение о сражении, отосланное к нейтральным шведам, выглядело просто образцом объективности. Можно сказать, ограничились сводкой. Потери в кораблях и живой силе, захваченные трофеи и пленные. Но даже эта скупая статистика вкупе с рассказами доставившего письмо Тарвилайнина произвели эффект разорвавшейся бомбы. Странное дело, но неоднократно битые русскими в прошлом шведы чрезвычайно обрадовались неприятностям союзников. И если прежде среди них хватало сторонников реванша, то теперь они поспешили умерить свой пыл и с нетерпением ждали развития событий. И они не заставили себя ждать. Хотя англо-французская эскадра продолжала сохранять превосходство над Балтийским флотом русских в линейных силах, в особенности паровых, то с легкими ситуация стала обратной. От летучего отряда покойного Пламриджа остался только изрядно поврежденный драйвер, плюс два колесных шлюпа, Горгона, Хикла, маломощный Лайтинг, которого даже в шлюпы не записать, ну и два последних фрегата, колесный Драгон и винтовой Эрогант. Французы могли похвастаться четырьмя шлюпами и двумя фрегатами, причем и те, и другие были винтовыми, но на этом все. Русские же сосредоточили в оба два первоклассных винтовых фрегата и шестерку колесных, считая с находящимся в ремонте Рюриком и трофейной чародейкой, плюс трофейный шлюп и почти три десятка канонерок, противостоять которым в местных узостях и на мелководье союзникам просто нечем. Но самое главное, в открытое море вырвались шесть новейших корветов, и теперь англо-французская эскадра сама оказалась в блокаде. В жизни каждого человека случаются взлеты и падения, причем, когда происходит последнее, может казаться, что все кончено, и если не жизни, то уж карьере точно пришел конец. Во всяком случае, Павел Истомин от своей судьбы после злосчастной истории с Наварином ничего иного не ждал. Дальше суд, отставка или в лучшем случае перевод в какую-нибудь муторакань и забвение. Благожелательное вмешательство великого князя не просто спасло его, но и поразило молодого офицера до глубины души, доподлинно зная, что никто из родни за него не хлопотал, да и не было в их семье подобных связей, он готовился к худшему. Как вдруг тучи над головой начали развеиваться, и Павел получил не просто новое назначение, но и возможность отличиться. И за всем этим стоял он, генерал-адмирал Константин Николаевич. А теперь под его командой новейший корвет, отборная команда и безудержное желание отплатить своему благодетелю старицей. Стоило в заливе Эрстан появиться британским кораблям, и Истомин понял, пробил его час. Великий князь как будто предвидел эту ситуацию и дал просто исчерпывающие инструкции. Оставалось лишь скрупулезно выполнить их. «Поднять сигнал, следовать за мной», — отрывисто приказал капитан второго ранга. Ход самый полный. К счастью, все корабли его отряда дружно отрепетовали полученные сигналы и двинулись вслед за своим флагманом. Нагло обрезав нос английской эскадре, они как будто старались увлечь их за собой, — отведя угрозу от стоящих у островка Витакари товарищей. На первый взгляд это выглядело безумием, но Истомин твердо помнил ходовые характеристики своих противников и не без основания рассчитывал, что в случае погони сумеет оторваться. К сожалению, или к счастью, тут уж как посмотреть, адмирал Ниепир проигнорировал русский крейсерский отряд, решив сосредоточить все внимание на главных силах великого князя. Что ж, Павел Иванович сделал в данной ситуации все, что мог, а теперь ему предстояло выполнить вторую часть полученных инструкций. Решительно сломав сургучные печати на полученном перед самым выходом конверте, Истомин аккуратно развернул приказ и углубился в чтение. Его подчиненные по всей вероятности были сейчас заняты тем же самым. Распоряжения генерал-адмирала были недвусмысленны. Прорываться к Зунду и далее в Немецкое море и Атлантику, для действий на основных торговых путях союзников. Ниже распределение районов для каждого корабля и напутствие великого князя. Надеюсь на вас, господа, Константин. Что ж, маршрут, можно сказать, знакомый. Совсем недавно он шел здесь на Наварине в свое первое большое плавание к далеким берегам Охотского моря и Камчатки. И пусть оно окончилось неудачей, сейчас он не позволит обстоятельствам взять над собой верх. Куда идем, Павел Иванович? Поинтересовался на правах старого боевого товарища, недавно заступивший на вахту лейтенант Брылкин. Отправляемся в крейсерство, Володя. Баяну назначено действовать в Северной Атлантике на линии Ливерпуль-Нассау, Аскольду на пути из Англии в Ост-Индию, Олегу в районе Азорских островов, Варягу на пути из Англии в Южную Америку, Витязю на пути от мыса Доброй Надежды до острова Святой Елены. Громобою досталась центральная часть Атлантического океана. Славно, расплылся в улыбке юный офицер. Собственно говоря, других на корветах почти не было. Великий князь лично проследил, чтобы на новейшие корабли попали молодые люди, еще не успевшие погрязнуть в рутине береговой службы, рвущиеся всей душой к морю и настоящему делу. Предпочтение отдавалось отличившимся во время недавних боев под Кронштадтом. Те же, кому еще не повезло скрестить оружие с врагом, хоть и не подавали виду, с легкой завистью поглядывали на их новенькие эполеты, только что полученные ордена, и тоже стремились отличиться. Ведь, как говорил их обожаемый великий князь, честолюбие для офицера как известный орган. Показывать стыдно, но без него нельзя. 18. В нашей истории это выражение приписывают Скобелеву. А вот среди нижних чинов хватало убеленных сединами старослужащих. Опытные, повидавшие за долгую службу разные виды матросы и унтера, покровительственно поглядывали на новобранцев и добровольцев. Последние по большей части были оставшимися из-за блокады неудел матросами торгового флота и были взяты специально для формирования призовых команд. Как давно замечено, большинство планов существуют только до встречи с реальностью. Не стало исключением и этот. Стоило отряду корветов миновать Готланд и приблизиться к Борнхельму, как выяснилось, что море просто кишит судами под английскими и французскими флагами. И что еще более важно, многие из них везли припасы эскадре союзников. Пропускать их было глупостью, граничившей с преступлением, и русские приступили к охоте. Не прошло и двух суток, как количество призов превысило число захвативших их крейсеров, а английские торговцы и не думали кончаться. Особенно везло Громобою, на счету которого оказалось сразу три британских и один французский парусник. Самым ценным, как ни странно, оказался приписанный к Нанту Перцевал, везший морякам Парсиваля Дешина жалование и вино для офицерского стола. Груз англичан оказался попроще, но солонина, порох и другое имущество тоже стоили денег. «Нельзя уходить отсюда», — решительно заявил командир удачливого крейсера Шиллинг. «Каждый перехваченный нами транспорт ухудшает положение союзников и облегчает задачу его высочества. Барон, у нас приказ, позвольте напомнить вам», — парировал тот, — «что Константин Николаевич не ограничивал нашу инициативу. Капитан второго ранга Шиллинг был не просто равен Истомину в чине, но произведен в него раньше. Следовательно, превосходил по старшинству. До сих пор он не оспаривал верховенство своего временного начальника, но и без того небедный асбзиец почуял запах добычи. Как известно, 0,6 стоимости захваченного груза должна быть выплачена команде захватившего его корабля, и львиная доля этой суммы предназначалась командиру. Как тут устоять? К тому же, определенный резон в его словах был, и теперь Истомину предстояло принять решение. Громобой может остаться, остальным выполнять приказ великого князя. Бамарзунд, Маленькая недостроенная крепость на самом краю балтийских владений России, забытая богом и людьми глухомань. И надо ж такому случиться, что именно здесь будет решаться исход кампании. Стоит союзникам взять цитадель, и они раструбят на весь мир о своей победе, чтобы заретушировать прежние неудачи. Ну а если гарнизон устоит, виктория наша, полная и безусловная. В прежней истории комендант крепости полковник Бодиско стойко держался и даже отразил первый штурм, и лишь когда сопротивление стало бессмысленным, капитулировал. В принципе, в этом нет ничего постыдного, но мне нужно, чтобы они держались до конца, до последней крайности, и ни при каких обстоятельствах не спускали флаг. Но для этого осажденный гарнизон надо ободрить, дать понять, что на большой земле не забыли о людях и готовы прийти к ним на помощь. Поэтому на следующий день после прибытия в Абай я вызвал к себе командира бульдога. Выбор на бывшего британца пал не случайно. Во-первых, трофей довольно быстроходен, все-таки 11 узлов. Во-вторых, принадлежит к довольно распространенному в английском флоте типу. Даже сейчас у Нейпира оставалось 3 шлюпа с практически идентичным силуэтом. Так что можно надеяться, что корабль сразу не опознают. Ну и в-третьих, отличный командир. В Кронштадтском сражении потомок основателя Черноморского флота лейтенант Клокачев 2 и краткое командовал винтовой канонеркой «Пчела» и сумел поразить 6-й миной 91 пушечный линейный корабль «Найл». Подобная лихость не могла остаться без поощрения, и на отчаянного офицера пролился дождь наград. Очередной чин – золотая сабля с надписью «За храбрость и новое назначение». Сначала я даже хотел дать ему один из корветов, но поскольку героев оказалось больше, чем кораблей, на долю героя достался захваченный у врага бульдог. Получив под команду шлюп, молодой офицер энергично взялся за ремонт и обучение экипажа и привел и то, и другое в полную готовность. Затем был стремительный переход сначала в Свеборг, а потом в Абай, конечно же, сражение, в котором он хоть и не геройствовал, как давеча, но и ни в чем не оплошал. Когда я решил лично посетить корабль, на нем еще шла уборка после угольной погрузки. Работа эта очень тяжелая и грязная, тем не менее, люди выглядели бодро. Здравия желаем вашему императорскому высочеству. Весело гаркнули построенные по поводу моей встречи матросы. Здравствуйте, братцы. Так же громко ответил я, после чего удостоил всех офицеров, включая прапорщика-машиниста, рукопожатием. Пойдем, Василий, потолкуем, отозвал в сторону командира. Да не тянись так, разговор будет приватный, можно даже сказать, интимный. Слушаю, Константин Николаевич. Как корабль? Отлично, умеют британцы строить. Неужто пчела была хуже? Да как же их сравнивать, ваше императорское? Ладно, ладно, скажи лучше, припасов довольно? Так точно, угольные ямы полны, бомб и ядер в достатке. И даже английские калибры, а трофеи на что? Усмехнулся в усы офицер. Молодец. «Коли так, тогда слушай боевой приказ. Сегодня же вечером пойдешь к Аландским островам, доставишь коменданту Бамарзунда пакет. В нем, помимо всего прочего, сигналы для крепости и кораблей, чтобы не палили почем зря, когда подмога придет. От меня лично передашь приказ держаться до последнего. Все понял? Так точно. То, что люди устали, сам вижу, но больше тянуть просто нельзя. Знаю, ты у нас горяч, но сейчас врага лучше перехитрить. Попытайся прикинуться своим, а не получится, что ж, разворачивайся и дай бог ноги. Может, еще и британский флаг поднять, насупился Клокачев. Если для дела будет нужно, поднимай. Пожал я плечами, это уж на твое усмотрение. Если есть вопросы, задавай сейчас. Карты у меня не очень, после недолгого раздумья вздохнул Василий. У меня тоже, так что вся надежда на лоцмана. Он у тебя один из лучших и Аланды вдоль и поперек знает. Если не врет... Конечно, до Бамарзунда 60 миль, стало быть, к утру там будешь. Возвращайся как можно скорее, я к тому времени все боеспособные корабли в море выведу. Если что, встретим. Все понял? Да, тогда давай прощаться. Константин Николаевич, позвольте просьбу. Изволь, разрешите взять с собой 6-е мины. Здравствуйте, пожалуйста. Я ему о скрытности толкую, о том, чтобы в бой без надобности не ввязывался. А он собрался супостатов топить. Нет, дело это, конечно, богоугодное, да только не сейчас. Я не для этого. А для чего ж, объяснись. Вполне может статься, что у англичан или французов окажется корабль, не уступающий в ходкости бульдогу или даже превосходящий его. А вооружение у нас не самое мощное, можем и не отбиться. Продолжай. Вот я и подумал, а что если сделать вид, будто идем на абордаж, а как только приблизимся, выдвинуть мину и атаковать ею, даже не знаю, один раз может и сработать, а больше и не надо. После такого афронта они сами от меня шарахаться будут, но у тебя люди не обучены обращению с ними, зато я с этим хорошо знаком, не боги горшки обжигают, ваше императорское высочество, справимся, будь по-твоему, Клокачев, бери все, что надо, хоть черта лысого, только дело сделай, слушаюсь, с Богом, обнял и перекрестил его на прощание. Глава 16. Оказавшись посреди моря с трофейным кораблем на руках, капитан второго ранга Шестаков впервые в своей жизни оказался в положении богатыря из сказки. Пойдешь направо, коня потеряешь, прямо, сам погибнешь, налево жена убьет. Захваченный в результате отчаянной авантюры транспорт с одной стороны нес вроде бы ценный груз, причем не для продажи, а в первую очередь для собственного отечества. Ведущая тяжелую войну Россия как никогда нуждалась в современном вооружении, а тут новейшие осадные орудия и боеприпасы к ним. С другой стороны, доставить их на родину было практически невозможно. Балтийское и Черное моря надежно перекрыты эскадрами союзников. Можно было, конечно, попытаться отправить Гертруду в Архангельск, но и там уже действовал отряд английских и французских кораблей под командованием капитана сэра Эрасмуса Аммане, от которого в метрополию время от времени шли бравурные новости о сожжении очередного поморского поселка и захваченные призовые суда, входящие в него паровые фрегаты, скорее всего, тут же перехватят беззащитный парусник и вернут пушки вражеской армии. Может, затопить его к черту, подумал вслух командир Аляски. Что? Встрепенулся стоящий рядом с ним на мостике штурман Пата Доннил, с которым они после приключений в Плимуте еще больше подружились. «Да вот, Патрик, думаю, что делать с нашей добычей? В Америке эти пушки никто не купит», — кивнул ирландец. «Разве что как лом. То же касается и корабля. Можно, конечно, попробовать продать его куда-нибудь в Южную Америку или на дрова. Почему туда? Потому что, зайди он в любой британский или канадский порт, а рано или поздно это случится, барк тут же арестуют, и экипаж окажется в тюрьме по обвинению в пиратстве. Чертовы англичане никогда ничего не забывают. И что ты предлагаешь? Ты сам сказал, утопить его вместе с красномундирниками. Нет, решительно отказался Шестаков. Никаких расправ над пленными. Ладно, ты тут босс. Просто помни, чем дольше мы будем валандаться с этой посудиной, тем больше шансов, что Лайми нас прижучит. Буду иметь в виду. Да, кстати, ты читал свежую прессу? Нет, а что? Королевство Греция вышло из войны с Османской империей. Если ты не оставил идею прорваться в Средиземное море, знай, базы у нас там не будет. Печальное известие. Не то слово. В любом случае, нам надо уходить отсюда. К чему ты клонишь, Патрик? Ты ведь хочешь привезти этот чертов корабль с пушками в Россию? Так давай сделаем это. Сдается мне, твое правительство не откажется выплатить нам призовые, несомненно. Тогда чего мы ждем? Я слышал, ваш принц Константин задал британцам и французам изрядную трепку. Думаю, им будет не до нас. Есть путь получше. Я говорю об Архангельске. Кораблей союзников там немного, и они уж точно не ожидают нашего появления. Отлично. Никогда не был в этом городе. Давно известно, что история Европы есть история непрерывных войн всех против всех, и все же мало наций, воевавших между собой столь же часто и с таким самозабвением, как французы и англичане. Поэтому, когда главой французской тогда еще республики стал Наполеон III, все ждали, что в самом скором времени между потомками галлов и англосаксов начнется новая свара. Каково же было удивление всех интересующихся политикой, когда новый Бонапарт вместо того, чтобы мстить за поражение при Ватерлоо и последующий плен царственного дяди, заключил с королевой Викторией союз, чтобы вместе наброситься на далекую Россию. Правда, старинная вражда никуда не делась, и когда адмирал Нейпир со своими лучшими кораблями отправился на охоту за отрядом гранд-принца Константина, Парсиваль Дешин и Барагеди Илье испытали нечто вроде облегчения. Пока этот напыщенный британец гоняется за сыном русского царя, они займутся Бамарзундом и без сомнения займут эту жалкую крепость, после чего никто не посмеет отобрать у них лавры победы. В том же, что сэру Чарльзу удастся разгромить русских, имелись серьезные сомнения. Уже с начала июля союзники почти ежедневно высаживали своих разведчиков на островах, которые расспрашивали местных об укреплениях, собирая всевозможную информацию, а затем, убедившись в том, что гарнизон Бамарзунда невелик, французы, окончательно осмелев, высадили десант на остров Лумпарланд, давший название одноименному фьорду, плесу или заливу, образованному Большим Аландским островом с севера и, собственно, Лумпарландом с юга. Отбив атаку пытавшихся им помешать гренадеров под командой полковника Фурцгельма, они приступили к возведению укрепленного лагеря, а также батарей. Время от времени их обстреливали прячущиеся в зарослях финские стрелки, но, несмотря на это, работы продолжались. Тем временем капитан колесного корвета «Люцифер» с помощью местного лоцмана вошел в пролив между островками Котгранден и Скильгельм и обстрелял отдельно стоящую башню У. Начиналось все хорошо. Не ожидавшие подобного маневра русские артиллеристы замешкались, и некоторое время не отвечали на вражескую стрельбу. Так продолжалось примерно с четверть часа. За это время защитники башни переставили одну из двух имевшихся у них 32-фунтовок и открыли довольно точный огонь. Еще чуть позже к ним присоединились 18-фунтовые орудия. Занервничавшие французы тут же дали задний ход, но, не рассчитав, с размаху наскочили на скрытые в мутноватой воде камни. Большой беды в этом не было, но пока они пытались снять свой корабль с банки, русские артиллеристы добились не менее 5 попаданий, одно из которых повредило правое гребное колесо. На помощь своему товарищу вскоре пришел корвет «Суфлер», которого за слабость вооружения часто относили к шлюпам. Заведя буксирный конец, он смог вытащить попавший в беду корабль на чистую воду, но, прежде чем это произошло, «Люцифер» получил еще несколько ядер разного калибра. На этой не слишком мажорной ноте завершился очередной день осады, а наутро в архипелаг вернулся «Неэпир». Но боже, в каком состоянии были его корабли. Больше всех пострадал британский флагман «Дюк Веллингтон», но досталось и остальным. Сразу заметно, что англичанам пришлось выдержать серьезный бой с линейными силами противника. Легкие суда пострадали меньше, если не считать совершенно разбитую корму драйвера. Что еще хуже, это был единственный уцелевший корабль из летучего отряда адмирала Пламриджа. «Месье», — картинно всплеснул руками прибывший к Неэпиру с визитом Парсивальдишин, — «неужели вы схватились со всем Балтийским флотом России?» «Почти. Не думал, что принц Константин решится на подобную дерзость. Если бы ваше превосходительство присоединились к нам со своими кораблями», — съязвил сэр Чарльз, — «вам бы представилась возможность убедиться в этом лично. Но каковы результаты сражения? Один русский корабль сожжен, два других, несмотря на тяжелые повреждения, сумели укрыться в гавани Аба, а месье Пламридж погиб. Мондие, но как это случилось? В бою. Принц Константин обещал вернуть его тело, так что в самом скором времени ждите гостей. Значит, русская эскадра не уничтожена? Нет, черт возьми, в ней слишком много мелкосидящих канонерок и фрегатов, чтобы мы могли переловить их в этих проклятых фьордах. Так вы не станете блокировать Аба? Я еще не выжил из ума, чтобы давать русским еще одну возможность для минной атаки. Но ведь они могут устроить это и здесь. Тем больше поводов у нас поторопиться, сэр. Что ж, согласен, мне показалось, или вы куда-то собираетесь? Обратил внимание Парсивальдишин на собиравших адмиральские вещи матросов. Я переношу свой флаг на Сен-Жан-де-Акр. Мой флагман слишком поврежден.